Я различил в движении постоянство. Так в древний путь вливаются следы. Так странствуют взыскующие царства дорогами священной простоты. Теперь я вижу только то, что вижу, и знаю только то, что знал всегда. Реки не остановят ни вода. Утерян смысл понятий дальше, ближе. Я повторяю, говоря иное. Я странствую, как остаюсь в покое. Забыта цель, и потому права. Я тот, кто отвечает на вопросы. Моя ладонь спокойно держит посох. Мой голос тих. Я отыскал слова.